90-е. Шоу должно продолжаться. 9. Глава 1. А если никто не придет? Астарот нервно потоптался, поскрипывая сценической броней. Надо было в рок-клубе билеты продавать, тогда бы точно. «Саня, да не дергайся ты», с демонстративно безмятежным видом сказал я. «Мы уже с тобой говорили, почему не в рок-клубе?» «Да все я помню», скривился Астарот. С его гримом гримаса создала диковатое впечатление. И про замкнутую саму на себя тусовку, и про то, что нужны левые люди, чтобы адекватное мнение составить. «Но прикинь, сейчас никто не придет, и что мы будем делать? На пустой зал играть? Операторы оплачены», пожал плечами я. «Запишем офигенное видео и будем работать дальше. Ты вообще не переживаешь, что ли?» Астарот мельком глянул на себя в зеркало. «Переживаю, конечно», усмехнулся я. Нервно и впрямь было, тут я не кривил душой. И даже, что греха таить, пару раз пожалел, что решил все сделать по-взрослому и отдал билеты на реализацию в городскую концертную кассу на площади Октября. Только концертная касса – это вовсе не интернет-площадка по продаже билетов, где видно, сколько билетов купили, сколько осталось. Так что для нас это в каком-то смысле была лотерея. Мы узнаем, сколько будет зрителей, только когда концерт, собственно, начнется. А пока были уверены только в том, что придут те, кому мы лично билеты вручили. Ну и рандеву, наверное, хотя они могут и не явиться, или прийти не в полном составе. Но я настоял именно на этом варианте, потому что, во мне потихоньку крепла уверенность, что у меня все-таки есть кое-какое чутье, необходимое для азартной игры в шоу-бизнес. Когда объяснить не можешь, почему нужно делать именно так, но внутренний голос изо всех сил подает знаки, что ты прав на все 100, давай, не тяни, день пропустишь, и будет поздно. Вот так и здесь. Я тебе сейчас в лоб дам, сказал я серьезно. Не корчи рожи, а то грим раньше времени размажешь. Блин. Астарот приблизил лицо к зеркалу и принялся тщательно себя рассматривать. Ну вот и ладушки, хоть отвлекся от тревожных мыслей. Другими тревожными мыслями. Как у вас с Кристиной, кстати? Спросил я, бросив взгляд на дверь. Остальные ангелочки умчались смотреть на студию звукозаписи, а Кристина пошла с Тамарой пообщаться, так что вроде прямо сейчас войти не должна. «Нормально», — буркнул Астарот и насупился. «Два варианта. Или Саня хочет мне таким образом намекнуть, что это не мое собачье дело, или имеются некоторые проблемы. Слушай, вот ты мне скажи». Астарот резко повернулся ко мне. «Кто первый предложил, чтобы Ева к тебе переехала? Ты?» «Нет», — покачал головой я. «Но я просто не успел. На самом деле тоже хотел. У нас вроде все серьезно», — сказал Астарот. «У нее отдельная квартира. Я как-то намекал ей, но она отшутилась, вроде как не поняла. А я теперь не знаю, то ли она считает, что у нас все несерьезно, то ли...» «Саня, кончай огород городить», — я похлопал Астарота по плечу. «Вы встречаетесь всего-то пару месяцев. Может, ей пока конфетно-букетный период не надоел. Хочется свидания и романтических прогулок, а не твои носки по своей квартире собирать». «Я не разбрасываю носки», — возмутился Астарот. «Твоя мама иначе думает», — фыркнул я и серьезно посмотрел на Астарота. «Я тебе в лоб сейчас дам. Кристина офигенная красотка и умница, каких не бывает. Ты давно ей цветы дарил?» «Ну», — Астарот смутился. «Вот именно», — хмыкнул я. «А туда же, у нее отдельная квартира, а я с мамой. Очень мужественно, фигли. В средневековье тебе бы на турнире за сердце Кристины уже давно башку бы снесли». «Это с чего это мне?» – возмутился Астарот. «Может, это я бы снес. Это я к тому, что за такую девушку, как Кристина, сражаться нужно каждый день», – сказал я. «Хочешь, чтобы вы съехались? Так сними квартиру, накрой там стол, приведи и вручи ключи. А если она не согласится?» – насупился Астарот. «Имеет полное право», – сказал я. «Может, она просто любит жить одна, когда сама себе хозяйка, но у тебя зато всегда будет место, чтобы пригласить ее на романтическое свидание, а не только когда у тебя мама на работе в ночь». Я не выдержал и прыснул. «Ты чего?» – обиженно спросил Астарот. «Да просто словил некоторый диссонанс», – сказал я, отсмеявшись. «Мы с тобой стоим в гримерке лучшей концертной площадки Новокиневской и обсуждаем твою маму как проблему на пути твоей полноценной половой жизни. Так снимать квартиру, это дорого», — вздохнул Астарот. «Так, я понял», — я снова похлопал Астарота по плечу. «Отыграйте сольник, озадачимся поиском отдельного жилья для тебя, а то как-то не кузяво, что фронтмен крутой рок-группы все еще с мамой живет. «Ты серьезно?» – дрогнувшим голосом спросил Астарот. «Более чем», – хмыкнул я. «А что, уже есть какой-то вариант?» На лице Астарота сама собой расплылась довольная улыба. «Ну вот, теперь верит в меня наш фронтмен. Но от мамы ему и правда надо съезжать, и он повзрослеет, и она себе, наконец, личную жизнь устроит. Не гони лошадей, Саня», – я подмигнул. «Все будет, но потом, сначала концерт, да». Точняк, вот теперь голос Астарота действительно повеселел. Он снова уткнулся лицом в зеркало, разглядывая грим. А я сел на стул в углу и уткнулся в записную книжку. Мы с Кристиной договорились тихонечко до концерта Астарота одного не оставлять. Ей показалось, что он какой-то нервный и замкнулся. Вот и попросила за ним последить, чтобы он себя до срыва не накрутил. Вот и бдю теперь изо всех сил. За дверью гримерки раздался шум и топот. Ангелочки возвращались из студии. Судя по голосам, Бильфигер объяснял им, что такого особенного в той технике, которой напичкал свой клуб Влад. «Мой дозор окончен», – торжественно подумал про себя я и тихо выскользнул наружу. Вышел в пустой гулкое фойе. До концерта оставалось еще часа полтора. «Володя, давай я тебе водочки налью», – сказала Тамара, внимательно посмотрев на меня своими мудрыми черными глазами. «А то волнуешься так, что на тебя даже смотреть боязно». «Так заметно», — хохотнул я и облокотился на стойку. «Кому-то может и незаметно, а я вижу», — уверенно заявила Тамара. «Так что, плеснуть водочки, 50 грамм, а, у меня и огурчики есть на закуску, хрустящие, звонкие, сама солила». «Спасибо, Тамара», — я благодарно улыбнулся. «Но водки не надо, а вот кофе можно. Сейчас сварю, Володя». Женщина подалась вперед и погладила меня по плечу. «В турке сварю, чтобы крепкий, как твои кулаки». И Тамара стремительно скрылась за занавеской, отделяющей кафе от кухни. Есть что-то медитативное в подобном ожидании. В фойе слышались голоса девчонок-танцовщиц из Кулька. Они только что прикатили в урезанном составе, вчетвером. Наташа предлагала весь коллектив на концерт притащить, но я воспротивился. Сцена муки небольшая. И если четыре девчонки под танцовки на некоторых песнях, это еще терпимо, то вот 12 создадут такую толчею, что ангелочков будет не видно. А именно они должны быть сегодня в центре внимания. Время тянулось медленно, как будто стрелки часов нарочно погрузили в вязкий мед, и им приходилось преодолевать огромное сопротивление, чтобы сдвинуться на жалкий миллиметр. Есть что-то медитативное, да. Внутренний паникер в голове периодически начинал метаться внутри черепа и кричать, что не фиг сидеть, надо бежать, надо все проверить, а вдруг что-то не готово, а вдруг. Но я никуда не бежал, потому что все было готово. Ангелочки с инструментами доставлены, все подключено и проверено, работает. Коробка с новенькими кассетами стоит в гримерке. Пачка постеров, свернутых в трубочку, там же. Гардеробщица и билетерша здесь свои, контролировать их незачем. Сколько мы заработали, я узнаю в понедельник, когда пойду к бухгалтеру концертных касс. Там меня, конечно же, попытаются как-то наколоть, но и пофиг. Смысл этой суеты был не столько в заработать побольше денег, сколько. «Вот твой кофе, Володя», — Тамара поставила передо мной на стойку фарфоровую чашку. «Пирожное будешь? Картошку привезли восхитительную. Просто ум отъешь». «Давайте вашу картошку, Тамара», — улыбнулся я. На стойке немедленно возникло блюдечко с обваленным в какао комочком. «Меня Влад попросил, чтобы я за тобой проследила», — доверительно сообщила мне Тамара. «Боится, что стащу что-нибудь», — засмеялся я. «Тьфу на тебя», — махнула рукой Тамара. «Шутит он еще. Двинься поближе, я тебе расскажу кое-что». Я наклонился к ней через стойку. «На сына ты его похож, вот что», — сказала Тамара. «Так он вроде не женат», — удивился я. «Это сейчас не женат», — заговорщическим тоном продолжила Тамара. «А вот когда он студентом был, то влюбился без памяти в девчонку одну, школьницу еще. Их поженили, потому что она беременная была, хотя 18 ей еще не было. А потом, когда пацану 3 года было, она к другому ушла. Такой был скандалище, ой-ой, разве что клочья не летели. Оба молодые, кровь горячая. В общем, она запретила Владу с пацаном видеться совсем, и в Москву уехала. А Влад нет-нет доскучает, хоть виду и не показывает, как ты вот, а парню его сейчас как тебе вот. Тебе сколько? 18? 19, сказал я. А, ну значит он на годик помоложе, — Тамара покивала. Приезжал он сюда один раз, не знаю уж, что ему там мать про Влада наплела, но приехал, чтобы Владу в лицо все его подарки швырнуть, что он ему отправлял. Вот так вот, гордый, как и ты же, а Влад переживает. Тамара покачала головой. Мне захотелось умильно улыбнуться, и чтобы сохранить серьезный вид, я вонзил зубы в пирожное. Кстати, и впрямь неплохое, во всяком случае, свежее. Глотнул черного крепкого кофе. Тамара взяла надо мной шефство. Приняла, так сказать, под заботливое крылышко. Это было так мило, что я чуть не прослезился, но чертовски приятно все равно. Ви-и-и-и-и-и-ял, ты где? Раздался из фойе громкий голос Наташи. Сиди. Командным голосом шикнула Тамара. Сама прибежит, не маленькая. Вилял. О, как это прекрасно, ты здесь. Наташа стремительно ворвалась в кафе. О, как вкусно кофе пахнет. А можно мне тоже кофе? Растворимый будете? Уже совсем другим тоном сказала Тамара. Вы волшебница. Наташа широко улыбнулась и облокотилась на стойку рядом со мной. Тамара, вам говорили уже, что вы совершенно, волшебно, восхитительно прекрасны. Я когда была маленькой, мечтала, что когда вырасту, буду вот такая, как вы. Тамара поджала губы, ее смуглые щеки залил румянец. Сейчас сварю еще кофе, суховато сказала она и скрылась за шторкой. Мы с Наташей переглянулись и синхронно тихонько засмеялись. Много там народу? Спросил Астарот, дергая меня за рукав. Есть хотя бы половина зала, не мешай, я считаю, фыркнул я. Да блин. Астарот стянул с головы рога и тоже выглянул из-за ширмы. А-а-а, нормально. Народу было нормально. За несколько минут до начала сидячих мест свободных осталось от силы 7-8, но зрители с них вполне могли опаздывать. И еще человек, наверное, 100 болталось во фойе и перед сценой. Мы напечатали 200 входных билетов без мест. Сколько точно продано, в понедельник узнаю. Не сейчас же их всех считать. О, смотри, смотри, это же Кранин с женой, сказала Наташа прямо у меня над ухом, тыкая пальцем в зрительный зал. Я должен их знать? Спросил я. Это же... Наташа замолчала. Хотя да, откуда ты их можешь знать-то? Просто это знакомый моей мамы, я его вообще не ожидала тут увидеть. Так, пойдем отсюда, сказал я, решительно хватая Наташу за руку. Только под ногами будем мешаться. Все равно ближайший час нам на сцену выходить не потребуется. И мне все равно кажется, что это неправильно, пробурчала Наташа, плетясь следом за мной. Мы же отличные ведущие, как раз публику бы завели, пока. Вот и заведем, сказал я. Но потом, мы вынырнули из неприметной двери в дальней части фойе и смешались с бродящими зрителями. Они толпились у прилавка с журналом «Африка», другая плотная кучка людей окружала Ирину и Стаса. Ирина была с микрофоном, ослепительно улыбалась и изо всех сил изображала музыкального репортера. По лицу было видно, что роль ей ужасно нравится. Телеканала еще нет, по факту, но программу для него она уже снимает. Я жадно всматривался в лица тех, кто купил билеты и пришел на концерт. Разные люди, на самом деле знакомые из тех, кто постоянно ходит на рок-клубовские концерты, тоже были. И немало, где-то процентов, наверное, 30. Остальные были обычными людьми. Здесь в фойе сейчас крутилась, в основном, молодежь. Девчонки в высоких начесах, залитых серебряным и фиолетовым лаком, и отчаянно коротких юбках. Парни, как изо всех сил корчащие из себя мачо, так и обычные такие на вид. Кто же вы такие? Целевая аудитория музыки моих ангелочков. Аналитических мыслей в голове было пока что ноль. Лица мелькали перед глазами калейдоскопом, я механически здоровался с теми, кого помнил в лицо. Прислушивался к обрывкам разговоров. Слушал краем глаза восторги по поводу этого удивительного зала. И истории о том, как люди сюда добирались тоже. Мука все-таки была не самым известным местом. Точнее, известным, но в очень узких кругах. Пока народ потихоньку втягивался из фойе в зал. Сцена пока что была сумрачной. Было видно, что там кто-то ходил, но рассмотреть было нельзя. Хм, если все сработает как надо, то должно быть получиться очень эффектно. Честно говоря, момент с началом у меня вызывал больше всего опасений. Юный гений, заявивший, что сделает нам огненные фонтаны, был студентом политеха и, кажется, натуральным таким пиромаником. Но другого варианта мы за столь короткий срок не нашли. Не настали еще времена, когда можно было все, включая специалиста, за пару часов в интернете найти. А сейчас можно было или отказаться от этой идеи, или довериться очкарику Косте, у которого все руки были в ожогах, и на лице несколько весьма красноречивых шрамов. Еще он косил на один глаз и шепелявил. но клялся, что все будет безопасно, что публике ничего не угрожает, и что он такую фигню одной левой. Я честно хотел отказаться. В конце концов, сцена в муке и так довольно эффектная, да и световик неплохой. Но Наташа меня убедила, что Костя гений, и что все получится. В конце концов, это всего-то большие бенгальские огни, что такого. В сумраке раздались размеренные удары в барабан. До начала концерта осталось 5, 4, 3. Раздался из колонок голос Астарота. 2, 1. Свет во всем зале погас, наступила полная темнота. Повисла пауза, раздались выкрики. «Эй, что такое? Пробки что ли выбило? Я даже дышать перестал, кажется». Радовало, что барабан продолжает стучать, отбивая секунды. 10, 11, 12. «Эф-эф-эф». Что-то щелкнуло, зашипело. По обеим сторонам сцены, чуть в глубине замерцали первые искры. Еще пара секунд, и 4 огненных фонтана высотой чуть больше метра заискрили по обеим сторонам сцены. И сразу за ними раскинула огромные крылья рогатая фигура Астарота. Зал радостно заорал, захлопал и даже затопал. Яркий луч прожектора ударил в нашего фронтмена как раз в тот момент, когда факелы стали угасать. Кажется, обошлось. Вроде никто не кричал от боли, разве что искры могли Астароту крылья слегка подпалить. Но сейчас этого было не видно. Заработала дым-машина, выпуская на сцену белесое облако. К ударным добавилась бас-гитара. Из облака дыма показалась Надя. Ее изящная фигурка была затянута в черное короткое платье, а на голове красовались рога. С бильфигара сняла, кажется. Я вытянул шею, но клавишника пока что было не видно. Уи-и-и. Как здорово, заверещала Наташа и порывисто меня обняла. Их пробудила ночная тьма, и пламя погребальных костров, запел Астарот. И, черт возьми, часть зрителей подхватили песню. Может, все-таки попросить у Тамары плеснуть мне водки? Пронеслась в голове мысль, но тут же исчезла. Рядом со мной покачивалась в неспешном ритме темных теней Наташа, и тоже пела, кажется. Во всяком случае, губы шевелились. Я оглянулся на фойе. Жан стоял у прилавка со своим журналом, никого из зрителей рядом с ним не было, только Ирина и еще один парень из журналистов, которого они взяли с собой. Тут я понял, что все еще держу пальцы скрещенными. Я рассмеялся, встряхнул руками, хлопнул пару раз в ладоши, потом принялся пробираться поближе к сцене. А то, что я у выхода стою, как бедный родственник. Глава 2. Сознание разделилось. Все как полагается по науке. Половина про логику и холодный расчет, половина про эмоции. Эмоциональный я стоял в толкучке перед сценой, хлопал, подпевал, покачивался и прыгал. Рассудочный я подмечал, что дыма многовато, от него душновато. Для эффекта достаточно выпустить в самом начале смачный клуб, а потом заглушить машину, чтобы люди не задыхались. Или что надо бы что ли Кирюху отдать в цепкие руки Кристины, чтобы она над его имиджем поколдовала. А то он даже в гриме выглядит младше всех, как школьник. Тут он выдал драйвовый запил в финале песни, и расчетливая часть мозга отключилась, уступив той, которой хотелось прыгать и орать. «Спасибо, что вы пришли», — сказал Астарот в микрофон, когда песня закончилась. «Это наш первый сольный концерт, так что за доверие тоже спасибо. Постараемся не подкачать. Ну что, ангелы, зажжем?» Астарот взметнул крылья вверх. По сцене заметались красные прожекторы. Нежный голос Нади, которую с моей стороны было видно только как силуэт в клубах дыма, запела на немецком. «Эферх Моргенс, Алсдер Йотгер, Ингер Нен Валтнинком, Дасах Ермит Вергнген, Дас Эсцехани Вилдбритан». 1. Рано утром как охотник вошел в зеленый лес, тут он увидел с удовольствием прекрасную дичь. «На веселую охоту» — немецкая народная песня. Грянули ударные и басы в тяжелом неспешном ритме. Астарот свернул крылья и снова шагнул к микрофону. «В твоем костре уже тлеют дрова, ищейки мчат по пятам. Ты знаешь, что была неправа, и что не сможешь укрыться там, куда ты ушла, но там тленный зола. Тебя я найду, где бы ты ни была». Этой песни зал не подпевал, по радио ее не крутили, да и вообще ангелочки ни разу ее не пели на публике, пока что она была только на кассете. Рассудочный я снова забрал бразды правления моей головой, и я принялся внимательно вглядываться в лица людей вокруг. Как им нравится, или темные тени, это ошибка выжившего, один случайный хит, попавший в струю, а остальное творчество, мимо. Взгляд, как луч прожектора, выхватывал из толпы зрителей лица. Взрослый такой дядька, на вид, типичный офисный планктон, хотя здесь пока еще и не в ходу такое выражение. На нем типичный дешевенький костюм, возможно даже с школьного выпускного, явно был в галстуке, но снял его где-то в туалете. Покачивает головой в такт ритму, но смотрит не на сцену, а на девушку рядом. Она явно сильно моложе, волосы встопорщены неумелым начесом, блузочка полосатая, перешитая из маминой когда-то модной кофточки. Боевой макияж, и на своего спутника она не смотрит, потому что влюбленные глаза ее неотрывно следят. Я прочертил воображаемую линию и уперся в Макса. Понятно, это она поклонница, а дядечка ее клеит, за этим и на концерт привел. А вот трое парней старшего школьного возраста, самодовольный альфачи, два миньона с лицами попроще, группка потлатых рокеров со смутно знакомыми лицами, очкарик в дурацком свитере, из-под которого торчит воротничок белой рубашки, сутулая некрасивая девочка с мрачным лицом, губы повторяют за Астаротом, взгляд неотрывно следует за ним по сцене. Разные люди, очень разные, и теперь это не была рок-клубовская тусовка, которой все равно, подо что колбасится, лишь бы громко, и пофиг, что микрофон фонит, музыканты не попадают в ноты, а колонки хрипят так, что слов не разобрать. Нет, теперь было по-другому. Звук на муке был практически идеальным, никаких тебе хрипов, воя и посторонних шумов. Голоса Астарота и Нади звучали, наконец-то, как надо, нежно-девчачий вокал Нади переплетался с драматичным хрипловатым тенором Астарота, усиливая и дополняя друг друга, не сливаясь в резонансе, а моих познаний в музыке откровенно не хватало, чтобы назвать это все своими именами. Хорошо звучало, достаточно хорошо, чтобы уже считывался стиль, и был узнаваемым. Нужно больше Нади, снова подумал я, продолжая сканировать взглядом публику. Пока что весь этот пазл отказывался складываться в хоть сколько-нибудь цельную картинку. Я не смог даже приблизительно посчитать, кого на концерте больше, девчонок или парней. Мой взгляд, по понятным причинам, чаще выхватывал из толпы девчонок, но это еще ничего не значило, просто на них смотреть приятнее. Даже в боевой раскраске 90-х, ангелочки закончили песню и без всякой отбивки перешли к следующей, которую часть публики уже знала, потому что клип «Монаха» время от времени крутили по ТВ Кинева. Раздались аплодисменты, зрители придвинулся еще ближе к сцене. Я выбрался из толпы зрителей ближе к концу оборотня, после которого Астарот должен был объявить перерыв. Нужно было занять стратегическую позицию на крохотной эстрадке. Если забраться на колонку, которая стояла впритык к подоконнику, то было видно все фойе, и в перерыве реакцию зрителей можно будет оценить более объективно, что ли. Впрочем, на самом деле я уже не сомневался ни в чем. Всякие там волнения с тревогами выветрились практически без следа. Можно было смело взять себе медаль, вместе с пирожком с полки. Все получилось. Во многом на руку сыграло место, конечно, все-таки хорошая техника многое решает. Из приоткрытых ворот раздался гитарный запил, и музыка смолкла. На этом объявляется перерыв, чуть задыхаясь, сказал Астарот. Минут через 20 продолжим, у нас еще есть, чем вас удивить. Раздались громкие аплодисменты, первые разгоряченные зрители выскользнули из зала, ворота сдвинулись, открываясь во всю ширину, и в фойе сразу же стало тесно. Народ шел сразу во всех направлениях, и к прилавку с журналом «Африка», и в сторону кафе «Тамары», к туалету тут же выстроилась очередь. Разобрать отдельные фразы во всеобщем гвалте было сложновато, но я даже и не пытался. Выступали ангелочки уже объективно неплохо, технических накладок, кроме нескольких секунд перед запуском фонтанов, не было, что само по себе большая редкость для рок-концертов. И что еще было хорошо, так это размер муки. Это реально был маленький зал, так что в абсолютных числах зрителей было не то, чтобы много. Но вот субъективно создавалось полное ощущение, что зрителей многие толпы. Тесная тусовка вокруг сцены, ноль пустых кресел в зале. Это был самый настоящий успешный рок-концерт на минималках. Зато запись с него уже можно показывать хоть по заграничному телевидению, и это будет смотреться нормальным рок-концертом, а не подвальное тусище, бессмысленное и беспощадное. Они здорово выросли с тех пор, как я впервые их услышала. Ева встала рядом со мной и обвила руками мою талию. У нее сегодня не было настроения скакать возле сцены, так что я, не задумываясь, вручил ей билет с местом. Даже лучше, чем в Питере, хотя они и там неплохо выступили. «Хороший звук здесь», — кивнул я. «Ты же понимаешь, что не только в звуке дело». Она серьезно посмотрела на меня снизу вверх. «Теперь им нельзя останавливаться. Нужно бежать со всех ног, чтобы оставаться на месте, усмехнулся я. Страшное дело, да, я вообще-то не шучу. Ева посмотрела мне в лицо. Я тоже, милая, я снова усмехнулся. Теперь уже немного грустно. Ты совершенно права, время бежит чертовски быстро. И засада в том, что победив единожды, хрен получится возлечь на лавры и расслабиться. Или ты мчишь покорять новую вершину, или тебя выбрасывает на обочину. Страшно, поежилась Ева и еще плотнее прижалась ко мне. Да нет, не страшно, я пожал плечами. Такова вся жизнь. Ты живой, пока шевелишься. Перестал шевелиться, быстро протух и воняешь. Я опустил голову и посмотрел на Еву. Сердце заколотилось быстрее. Как же хорошо, что она игнорирует моду на залакированные до потолка начесы. Моя Ева на тусовки и концерты приходила как прилежная школьница, в пуританской юбке до коленной белой блузки. Длинные волосы заплетала в косу. Сегодня, правда, была без очков. Я с нежностью провел рукой по ее волосам. «Тебя что-то тревожит?» – спросил я. «Не знаю», – она помотала головой, крепко зажмурилась, а потом снова посмотрела на меня. «Такое чувство, как будто так хорошо, что страшно проснуться. Понимаешь, о чем я?» «О, еще как понимаю», – засмеялся я. «Все-таки, шоу-бизнес – удивительная штука. Возможно, эти ощущения в чем-то сравнимы с азартной игрой. Никогда точно не знаешь, какая карта откроется следующей. Вот делаешь, например, тот же концерт, готовишься, спецэффекты придумываешь, программу составляешь, афиши печатаешь, кассеты записываешь. И ведь ни хрена не знаешь, придет публика или нет, понравится зрителям, или они пальцем у виска в недоумении покрутят. Делаешь ставку и ждешь. Не вполне так, конечно. В азартной игре от тебя вообще практически ничего не зависит, только от руки сдающего, который, если не катала, тоже не в курсе, что там за карта следующая. В шоу-бизнесе все-таки есть набор действий, без которых вообще ничего не получится. Или хрень полная. Вот, например, про этот концерт ставка уже сыграла, билеты раскуплены. Что означает, что ангелочки заработали себе на усилок. И может еще на квартиру Астарота останется. Я перевел взгляд на прилавок с кассетами и постерами, к которому выстроилась очередь. Про кассеты забыл, подумал я. Точно останется. Во второй части концерта к ангелочкам на сцене присоединились мы с Наташей и девчонки-танцовщицы. Парни пели каверы на Нирвану, дурачились. Девчонки из Кулька импровизировали. Я периодически влезал с музыкальное действо со своими историями, иногда вовлекая в это дело остальных ангелочков. Собственно, я про них рассказывал публике. Запустил бредогенератор не на самый полный ход и сочинял на ходу байки. Потом публика снова заставила их спеть «Темные тени» и «Монаха». Я утащил Наташу со сцены, когда понял, что она уже близка к тому, чтобы вовлечь зрителей в какой-нибудь интерактив по фазендной привычке. Пусть финал концерта достанется только ангелам С, чтобы зрители именно их запомнили, а не то, как мы с Наташей показываем, как правильно делать перетягивание одеяла, чтобы получить вожделенный балл. А хорошо получилось, подумал я, наблюдая со стороны, как ангелочки красуются рядом с прилавком со своими кассетами и постерами. Астарот, присев на край стола, подписывал кассету для вертлявой высокой девицы, еще несколько парней и девушек ожидали своей очереди. Парням жали руки или просто толклись рядом. Звездный концерт, демоверсия. Знаешь, о чем сейчас думаю? Чуть усталым голосом сказала Наташа. Надо было дворец спорта брать, усмехнулся я. Что? Встрепенулась она. Ой, нет, конечно. На самом деле я думаю, что Катрин совершенно зря слушает ту лапшу, которую ей Юра на уши вешает. Что? Я обалдело тряхнул головой и уставился на Наташу. Какая Катрин? Какой Юра? Ну Катрин. Наташа всплеснула руками. Прима-балерина наша из танцовщиц. Они как только приехали, к ней начал подкатывать Юра. Луну с неба обещал, но потом. Сначала шампанского, романтику и поедемте в номера. Юра, эхом повторил я, мысленно перебирая всех своих знакомых Юр. Это Юрила что ли, гитарист из Рандеву? Да-да, закивала Наташа, который где-то в Москве играл и вообще весь такой брутальный мачо, держите меня семеро. Так он и правда играл, сказал я, а еще он женат, уверенно заявила Наташа. Только об этом он что-то не рассказывает на каждом углу, а Катрин девочка впечатлительная. А вот, кстати, интересно, я оторвался наконец от разглядывания раздающего автографы Астарота и повернулся к Наташе. Ты как считаешь, в чужую личную жизнь можно вмешиваться, или это ничье собачье дело? Если про эту личную жизнь знаю, «Значит, не такая уж она и личная», — сказала Наташа и вздернула подбородок. «Тогда почему ты, Катрин, не скажешь, что он женат?» — спросил я. «Мне-то что?» — я говорила, но она не верит, — вздохнула Наташа. «Хочешь, чтобы я вмешался?» — усмехнулся я. «Не хочу», — после недолгой паузы ответила Наташа и обняла меня за плечи. «Ты и так молодец, я на тебя злилась, когда ты со сцены меня на плече утащил, но больше не злюсь, ты все правильно сделал, но теперь ты мне должен». «А как?» — я приподнял одну бровь. «И что же, мы с тобой будем вести конкурс по перетягиванию одеяла?» Наташа ткнула меня пальцем в грудь. «Ты это только сегодня придумал или давно была идея? Вообще-то я просто болтал, что в голову взбредет», — фыркнул я. «Но раз ты считаешь, у перетягивания одеяла есть коммерческий потенциал, тьфу ты, совсем заработался». «Да, я тоже устала», — кивнула Наташа. «И вот что странно, вроде бы, у нас в Фазенде народу больше, работаем мы там дольше, а тут все чинно было, а устала, будто воз везла. Ну что за фигня, чем круче место, тем выше воз ответственности». Я важно поднял палец. «Ладно, пойдем уже в кафе, упросим Тамару сварить нам еще кофе, черного, как ее душа», — пробормотала Наташа. «Она же тебе вроде нравится», — удивился я. «Очень нравится», — подтвердила Наташа, что никак не отменяет черноту ее души. Смеясь, мы пересекли постепенно пустеющее фойе. «Кафетерий не работает», — раздался голос Тамары, как только я приоткрыл дверь. «Это всего лишь мы», — я осторожно засунул голову внутрь. «Можно?» «Ах, Володя». Тамара стояла между столиками и держала в руках поднос с посудой. «Конечно же, заходи. И еще я», — подала голос Наташа у меня из-за спины. «Можно мне тоже? Мы тихонечко в уголке посидим. Или нужно посуду помочь убрать? Справлюсь без помощников». Отмахнулась Тамара и потащила поднос на кухню. Мы с Наташей проскользнули внутрь. Я хотел закрыть дверь на щеколду или замок, но обнаружил, что ничего подобного нет. В очередной раз удивился, насколько у Влада в клубе все открыто. И это в нынешние-то времена. «Володя, ты своим ребятишкам скажи, чтобы сразу не убегали», — сказала Тамара, выглядывая из-за шторки. «Я вам сейчас стол накрою, пару бутылочек поставлю. Покушайте, выпейте». «Тамара, вы просто наш ангел-хранитель», — восхищенно пропела Наташа. «Это Влад попросил», — сказала Тамара сухо. «А сам он где?» — спросил я. «Вроде он здесь был, а сейчас его не вижу. Они уехали сразу, как концерт закончился, Юра только остался», — ответила Тамара. «Вот как раз Юра мог бы и уехать», — прошипела Наташа. «Я собиралась закрыть кухню и домой пойти», — продолжила Тамара с кухни. «Но Влад зашел и сказал, что надо будет вас накормить. Володя, вам на стол лучше коньяку или водочки поставить? Я бы сказал, горячего чая, конечно», — засмеялся я. «Но парни со мной могут не согласиться. Так что давайте коньяк, Тамара, по-взрослому. Чай я заварю обязательно», — заверила Тамара, выходя из кухни. «Мне как раз привезли свежий, так что насчет чая не сомневайся. И печенье свежее, только из духовки вынула». «Влад больше ничего не передавал?» — спросил я. «Нет, только сказал, чтобы я вас накормила, а то вы хорошо отработали и устали наверняка», — ответила Тамара. «Володя, у меня тут мясо запеченное осталось, если я его пластиками как колбасу нарежу, нормально будет?» «Отлично будет», — заверил я. «Пожалуй, кофе просить мы не будем», — прошептала Наташа, после того, как Тамара, выставив на столы тарелки с закусками, снова скрылась на кухне. «Этот Влад просто обалденный мужик. Интересно, с чего он такой добрый?» «Мне тоже интересно», — усмехнулся я. «Может и правда все дело в истории, которую мне Тамара рассказала, а может и в чем-то другом. Впрочем, какой смысл гадать? Надо парней предупредить, чтобы не сбежал никто». «Я схожу», — вскочила Наташа. «Тамара, а можно уже сюда приглашать? Или вы хотите сначала красоту на столах навести?» Глава 3. Я медленно обвел камерой небольшой зал кафешки. Качество записи будет так себе, слишком сумеречный свет, но не записать это событие будет прямо-таки преступлением. «Как во сне», — сказал Бильфигер, внимательно разглядывая свою ладонь, с таким видом, будто удивлен, что она вообще существует в этой реальности. «Ущипнуть?» — хитро прищурилась Наташа. «Нет». Бильфигер так резко отпрянул в сторону, что бегемот чуть не выронил стакан. Лимонад плеснул на тарелке с закусками. Но наш ударник этого, кажется, даже не заметил. Я такой глюк словил на концерте. Жесть. Он одновременно жевал и рассказывал. С непередаваемой экспрессией. Фигачу в барабаны, Тут дым машина опять начинает гнать туман, а мне кажется, что я слышу, как ребенок плачет прямо за сценой, будто громко так, навзрыд. Я мозгом понимаю, что ничего такого быть не может, но отделаться не могу. А потом смотрю, а за сценой вроде девочка в белом платьице. Да брось заливать. Макс хлопнул бегемота по плечу. Ну слажил на безмолвии, что теперь-то? Да нет, я честно, теперь сам бегемот взмахнул стаканом, и лимонад снова полился на закуски. Дюша, ну какого хрена? Возмутился Астарот. Ой, сорян. Бегемот допил остатки лимонада и поставил стакан на стол. Ну так я и говорю же. Стоит девочка в белом платьице, лет 4, трындец, думаю, потерялся ребенок, и прикидываю, успею после песни вскочить по-быстрому. Да блин, Дюша, криво ухмыльнулся Макс, ну какая еще девочка, между прочим, Максимка, ты зря, с совершенно серьезным видом сказала Наташа, вообще-то это может быть призрак внучки Скалыгина, которого Скалыгина, спросил я, ненадолго отнимая глаз от видоискателя, отца-основателя города, ну да, Наташа тряхнула волосами, что явно должно было означать «да». Основал Новокиневск Алексей Скалыгин, а его отца звали. Блин, смешное такое имя еще. Акакий, Амфибрахий, Панфил, подсказала Ева. О, точно, просияла Наташа, Панфил. Ну так вот, Алексей Скалыгин был промышленник, меценат и все такое прочее, а его отец коммерческими талантами не обладал, то в монастырь уйдет, то наоборот, книжку про колдовство напишет. Короче, себе на уме такой дядя. Он и выглядел очень подходяще, сказала Ева. Козлиная борода, глаза безумные. А девочка-то тут при чем? Нетерпеливо спросил Макс. А при том, Наташа важно подняла палец. В общем, когда Алексей Скалыгин пришел сюда строить завод и поселок для рабочих, тут жило местное племя. Андрей, вспомни, пожалуйста, девочка была в длинном платье? Вдруг с убийственной серьезностью спросила Ева. Такое, как будто старинное. «В рюшечках, да», споткнувшись, ответил бегемот. «А на шее у нее платка не было?» Наташа уставилась на бегемота пристальным взглядом своих инопланетных глаз, с цветком, красным таким, или розовым, да я ее секундочку только видел. Напрягся бегемот, цветочки разглядывать было некогда, лучше подумай и вспомни, наседала Наташа, это очень важно, да не было никакого цветочка, воскликнул бегемот. «Это хорошо», кивнула Ева, значит она не звала тебя в свою свиту, а, я же историю не рассказала, всплеснула руками Наташа, и теперь уже чай из чашки Кирилла выплеснулся на стол, в общем, Панфил Скалыгин приехал со своим сыном, хотя тот его не звал, и взялся сразу же с местным племенем заигрывать, им все это строительство жутко не нравилось, а особенно оно им не нравилось, потому что Алексей Скалыгин взял себе в поход на полевые жены дочь местного вождя, и она родила девочку. А по обычаю этого племени, девочка должна была пройти ритуал, продолжила Ева. Ой, да ладно, там история была долгая и запутанная, но если вкратце, то Панфил выкрал эту девочку и принес ее вождю, чтобы тот ритуал провел, а вождь притащил ее на алтарь на самой высокой точке берега Кинева и зарезал. Свою внучку зарезал, удивленно вскинул брови Кириллу. Она же его внучка, получается, а я слышала версию, что этот Панфил знал, что девочку в жертву принесут, задумчиво проговорила Наташа. Я предпочитаю хорошо думать о людях, улыбнулась Ева. Он все-таки христианин был, хоть и двинутый слегка. Просто в этом племени первенцев приносили в жертву плодородию, сказала Наташа. Когда про это узнал Алексей Скалыгин, это племя все перебили, конечно, продолжила Ева. А перед смертью вождь сказал, что девочка эта теперь будет царицей этих земель. Наташа изобразила пальцами корону над головой. И если она является в платке с красным цветком на шее, значит она выбрала себе этого человека в свиту. А самый высокий берег Кинивы, это как раз здесь, где элеватор построен, добавила Ева. Я этой истории никогда не слышал, так что молча переводил камеру с одной девушки на другую. Ничего себе, какие мрачные тайны, оказывается, хранит история Новокиневска. Да вы прикалываетесь. Чуть испуганно воскликнул бегемот. Ни капельки, заверила Ева. Ты вспомни точно, был на ней платок или нет. Наташа подалась вперед, почти задевая грудью тарелки на столе. Да я придумал все, выкрикнул бегемот. Не видел я никакой девочки. Ага, я же говорил, заржал Макс. Он сегодня был на редкость оживленным и выпил чуть больше, чем всегда. Отвали, Макс, хмуро буркнул бегемот. Ну, налажил. Хотел в сортир, ерзал. Но я правда не видел никакой девочки. Ха, с победным видом сказала Наташа и повернулась к Еве. «Дай пять», девушки хлопнула ладошками и рассмеялись. «Эй, подождите», возмутился Кирилл. «Так вы что это все придумали, учите историю, Малита?» Наташа взяла со стола свой стакан и сделала глоток. «Так Скалыгин и правда существовал, мы это еще в школе проходили», сопротивлялся Кирюха. «Алексей, да», сказала Ева, «и туземная жена у него была, а Панфила не было никакого, и кровавых жертв тут не приносили». «Да блин», сокрушенно вздохнул Кирилл, «такая история отличная, я уже даже песню почти придумал, так что тебе мешает ее написать?» Подал голос я, история отличая, еще и почти правда. «Но я-то теперь знаю, что нет», Кирилл насупился, а потом скосил глаза на пустой стол, на котором лежала его акустическая гитара. Хотя, он резко поднялся и принялся выбираться из-за стола, взял гитару, сел в самом дальнем уголке и принялся наигрывать, не обращая на остальных внимания. «Саня, какой-то ты молчаливый сегодня», сказал я, направляя камеру на Астарота. «Давай, жги. Скажи что-нибудь для истории, как послание будущему себе после первого сольника». «Вилял, отстань», попытался отмахнуться Астарот. «Вечно ты со своей камерой, сегодняшний день должен остаться в памяти», с пафосом сказал я. «Можно подумать, мы и так его не запомним», фыркнул Астарот. «Через много лет, когда ангелы будут легендарными суперзвездами, эти видеозаписи можно будет продать за миллионы», голосом пророка сказал я. «Ты хочешь помешать мне стать миллионером? Если так дальше пойдет, то на эти твои миллионы рублей скоро бутылку портвейна нельзя будет купить», хмыкнула Света. «Ладно», Астарот рассмеялся. «Давай я скажу что-нибудь». Я шагнул ближе, чтобы захватить лицо Астарота крупным планом. Тот откашлялся, помялся и посмотрел прямо в камеру. «Я до сих пор чувствую себя, как будто мы в каком-то кино», сказал он. «И на сцене когда были, и вот сейчас тоже. Такая обстановка, такое все, будто нереальное и не со мной происходит». «Скажи, да», взвился Бильфигер, «как будто спишь, и так просыпаться неохота». «Я понимаю, что надо бы сейчас выжать какое-то резюме», продолжил Астарот, «но у меня такая пустая башка, что я даже стишок про мама мыла раму не вспомню». «Так ты уже его вспомнил», заржал Бегемот. «Раму мама мыла, замолчи», прошипела Света и толкнула Бегемота в бок. «Дай ему договорить. В общем, я что хочу сказать», Астарот посмотрел на Бильфигера. «Помнишь, мы с тобой смотрели кассету с концертом Скорпионс у Славки Коробейникова, в 9 классе, спросил Бильфигер. «Ага», кивнул Астарот. «Мы еще потом решили, что нам надо основать свою рок-группу, спрашиваешь». Бильфигер расплылся в мечтательной улыбке. «Это когда Вилиал еще уснул на подоконнике», ухмыльнулся Бегемот. «В общем, мне сейчас кажется, что я после того раза видел этот наш концерт во сне», сказал Астарот. «Я именно что-то такое себе в мечтах представлял. А сейчас даже не знаю, что сказать. Мечты сбываются», улыбнулся я. «Да блин, мне вообще страшно, что я сейчас проснусь», воскликнул Бильфигер. «И как будто мы снова в школьном актовом зале репетируем, и физичка нас выгнала, потому что мы ерундой маемся, и не музыку играем, а какофонию какую-то». «Какофонию», по слогам сказал Бегемот и заржал, и все остальные тоже засмеялись. «Макс, давай теперь ты», сказал я, переводя камеру на Макса. «Скажи, что ты чувствуешь сейчас?» «А-а-а, вот ты спросил». Макс улыбнулся во весь рот. «Парни, я должен признаться. В общем, когда вы меня к себе позвали, я довольно долго думал, что ступил. Ну, в смысле, поторопился. Пинкертоны все-таки серьезная группа, а я от них ушел к каким-то ангелам, без году неделя. Да не бычьте вы, я же еще не закончил. Я с вами играл, а сам думал, что сейчас скандал утихнет, подыщу себе другую группу. Тем более, я слышал, что Игорь из парка культуры собирается в Москву валить. А, короче, неделю назад, когда Конрад мне сам предложил перейти к нему, я отказался». «Конрад хотел тебя переманить?» — распахнул глаза Бильфигер. «Вот ведь крыса, а я к нему так хорошо относился». «Да не, Конрад нормальный мужик», — пожал плечами Макс. «Я же ему намекал еще до Нового года, что не против. Вот он мне и напомнил, когда Игорь уехал. Так я не понял», — нахмурился Астарот. «Ты что, хотел признаться, что уходишь от нас в парк культуры?» «Да я что, сам себе враг что ли?» — засмеялся Макс. «Конечно же нет. Хрен я теперь от вас куда денусь, черти. Даже если выгнать попытаетесь, буду за вами ползать пьяным призраком басиста, как та девочка, которую тут зарезали. Так не было же никакой девочки, воскликнул бегемот. Ева с Наташей же сказали, ну не эта девочка, так другая, заржал Макс. Мало ли было девочек в истории Новокиневска, и многие уже умерли, добавила Наташа. Бильфигер, теперь твоя очередь, сказал я, захватывая в кадр лицо рыжего клавишника крупным планом. Давай, высказывайся, для памяти и для потомков. Да я и так не затыкаюсь весь вечер, Бильфигер закрыл лицо руками, только один глаз блестел между пальцами, и теперь мне стыдно, не увиливай давай, строго сказал я, о чем ты думаешь и что чувствуешь в этот волнующий момент, это круто получилось, произнес Бильфигер, открывая лицо, даже лучше, чем я ожидал, и мне даже жалко, что все закончилось, и блин, какой же классный здесь звук, я вот сейчас думаю, что если вдруг мы в следующий раз соберем котлы, то получится хуже. Ой, а Стас когда обещал сделать запись с концерта? Не знаю, я пожал плечами. Недели через две, наверное. Ужас, как долго ждать. Пригорюнился Бильфигер. Как ты здорово придумал с этой записью. Я тот ролик рекламный записал. Иногда его смотрел и представлял, что мы на этой сцене как мы, а не как двойник группы Kiss. И еще думал, что нереально. А это вон как получилось. Дюша, не смей меня щипать. Если я проснусь, то буду тебе мстить до конца жизни. Кстати, Абаддон, я повернулся к бегемоту. Надо же, даже с первого раза его демонический ник вспомнил, не споткнувшись. Валяй, высказывайся, твоя очередь. Да что я-то, смутился бегемот и отложил бутер, который как раз жевал. Все круто, но я налажил по-тупому. Не боись, никто не заметил, подмигнул Макс, наполняя опустевшие стопки коньяком. Вот ты же услышал, бегемот вздохнул. Я не считаюсь, отмахнулся Макс. Дюша, не отвлекайся, сказал я. Давай о чем-нибудь кроме лажи. Как там твоя внутренняя реальность после этого концерта себя чувствует? Внутренняя реальность, эхом повторил бегемот. А вот я совсем другое скажу. Сон, мечта. Я всегда знал, что так будет. Ты про концерт на Муке? Спросил Бильфигер. Да про все вот это. Бегемот обвел руками некое неопределенное пространство. Мы же к этому и стремились, а значит, хотели, чтобы так и было. А раз хотели, значит это было возможно. И вот мы здесь, после сольника. Ой, да ладно, всплеснул руками Бильфигер. Тоже мне, предсказатель Нострадамус. Если знал, то почему нам не говорил, когда мы здесь в клипе снимались, например. Так я тогда еще не точно знал, начал отмазываться бегемот. Я же, можно сказать, первый раз этот клуб тогда и увидел. О, а еще сегодня на концерте была моя первая любовь. Я так офигел, когда увидел. Хлистова что ли? Спросил Астарот. Вот как? Приподняла бровь Света. Да нет, воскликнул бегемот. Другая. Я же в начальной школе в Закарске учился. И в третьем классе влюбился в девочку на 2 года старше меня. Носил ей цветы с клумбы и все такое. А она? Спросил я. Ничего, как положено. Пожал плечами бегемот, не замечала и делала вид, что меня не существует. А потом я перевелся в нашу школу и про нее забыл, а тут увидел ее во втором ряду, прикиньте, как ту девочку, ехидно заметил Макс. Да отвали от меня с этой девочкой, взорвался бегемот, все, вилял, давай у Кирюхи спрашивай, я уже не знаю, что мне еще сказать. А, еще забыл одну штуку рассказать. Макс подался вперед и сунул лицо в камеру. Мы сегодня когда выступали, меня чуть с ног не сбили. Я же у края сцены стоял, а там дотянуться легко. Мы монаха играем, а меня кто-то за джинсы все время дергает. Заговорили все. Посыпались, как горох, подробности, воспоминания, истории, эмоции. Последнего было больше всего. Я опять отступил, чтобы захватить в кадр этот гвалт целиком. Все болтали, махали руками, смеялись, и только Астарот сидел в центре неподвижно и с легкой грустной улыбкой, и Кирюха продолжал сидеть за соседним столиком и терзать гитару. «Какой кадр отличный», — подумал я, — «прямо тайная вечеря какая-то, был бы фотоаппарат, то получился бы случайный ренессанс, не меньше, а помнишь вот это, и тогда я отпрыгиваю, а они как заорут, говенная будет запись, очень уж здесь сумеречно, но это не важно». Главное, что она вообще будет, а с качеством можно будет потом что-нибудь сделать, реставрировать, нейросетями поправить, да что угодно. Главное, этот архив никуда не девать, и кассеты подписывать. У нас же Кирюха ничего не сказал еще, воскликнул Бильфигер и вскочил. Кирюха, ну ты где вообще? Давай, надо сказать что-нибудь на камеру для истории. Я повернулся к Кириллу. Он перебирал струны, полуприкрыв глаза, губы у него шевелились. «Каббал», — торжественно сказал я, — «тебе слово, если что, не трогай его», — встряла Наташа. «Видишь, на человека вдохновение напало. Кирюха, ты что ли серьезно песню про девочку-призрака там сочиняешь?» — засмеялся Макс. «Блин, девчонки, вы же правда выдумали эту историю?» — спросил Бегемот. «А то у меня до сих пор мороз по коже. Бррррр, да правда выдумали», — широко улыбнулась Наташа. «Честное слово», — заверила Ева. «Наташа начала, а я подыграла, озвучала как будто все по-настоящему», — пробурчал Бегемот. «Ева же на историческом учится, мало ли, вдруг там преподавали что-то такое. Ах, если бы», — вздохнула Ева. Кирилл поднял голову и посмотрел на всех затуманенным взглядом. «А, что?» — мелко заморгал он. «Вы что-то у меня спрашивали, выскажешься на камеру о сегодняшнем концерте?» — спросил я, захватив крупным планом его лицо. Глава 4. Не спалось. Я сидел почти вплотную к телевизору и уже на пятый, наверное, раз пересматривала в типоте ангелочков. Причудливые блики от экрана освещали комнату, падали на лицо безмятежно спящей Евы, плясали на стенах. Я делал это без какой-то особой цели, не пытался что-то там проанализировать или рассмотреть изменения на лицах парней. Просто затянула сама вот эта обстановка, ночь, даже уже почти утро, темная комната, спящая любимая девушка. И я сижу в наушниках и слушаю послеконцертный треп моих парней. Мысли в голове вспыхивали и гасли. А вдруг здесь записан исторический момент, и Кирюха наиграл нам на гитаре будущий мировой суперхит? Бегемот и Света какие-то загадочные. Уж не к свадьбе ли там дело идет? Макс выглядит так, будто или в лотерею выиграл, или какой-то груз с плеч спихнул и расслабился. Странно молчаливый Астарот витает где-то в облаках, думает о чем-то своем. А Кристина изменилась. Или это я начал к ней относиться серьезнее? «Ты что не спишь?» — сонно пробормотала Ева. «Экран мешает», — стянув с головы наушники, — сказал я. «Да нет, просто уже поздно же», — Ева повозилась, устраиваясь под одеялом поудобнее. «Скорее рано», — усмехнулся я. «Значит, завтрак сегодня ты готовишь», — сказала Ева и снова уснула. Я с минуту медитировал на пустой экран, а потом снова перемотал кассету на начало. Мама впустила меня в квартиру и немедленно убежала на кухню. «Завтракать будешь?» — спросила она, пока я снимал куртку и ботинки. «Я сырников нажарила. Вообще-то я уже ел, но от сырников точно не откажусь», — заявил я. «А папа где?» — умчался по делам еще с 7 утра. Мама взмахнула лопаточкой. Она была одета уже на выход, в брючном костюме, и прическа уложена, но в кухонном фартуке. На сковороде шкварчали кругляши сырников. «Все-таки моя мама, в смысле мама Вовы Виляла, удивительный человек. Мне страшно нравилось смотреть, как она делает практически все, играючи готовит, как бы походя, между делом. Голова занята мыслями о производстве или чем-то еще важным. Одежда и прическа, хоть сейчас в переговорную, или, скажем, уборка. Вот, казалось бы, как можно ухитриться выглядеть настоящей леди, когда у тебя в одной руке тряпка, а в другой – веник. Но меж тем, все эти бытовые действия она совершала, как будто ни секунды не напрягаясь, даже не задумываясь вообще. Просто магия какая-то. «Володя, мне нужно с тобой поговорить», – сказала мама, когда поставила передо мной тарелку с сырниками, вазочку с вареньем и блюдце со сметаной. «Что-то случилось». Замер я с рукой над тарелкой. «Блин, хорошее настроение как ветром сдуло. Что-то с французом фиговое. Вдруг идея с ними связываться оказалась так себе?» «Нет-нет, ничего страшного», — быстро покачала головой мама. «Ты ешь, ешь, не волнуйся. Сейчас я все расскажу. Мне просто как-то неудобно. Ребята из Самсона мне очень помогли, а я тут опять со своими проблемами лезу. Ну а зачем тогда семья, если за помощью не обращаться?» Я подмигнул, обжигаясь, схватил один сырник, макнул его в сметану и откусил. «Эх, как же хорошо быть молодым. В черт знает какой уже раз», подумал я. «Никаких проблем сожрать пару завтраков подряд. Все сгорит в топке растущих мышц». И правда, мама улыбнулась, вздохнула и подперла подбородок кулаком. «В общем, дело вот какое. Я лопал сырники и слушал рассказ мамы. В общем, есть такой дядя Вова, мой тезка. Он мамин одноклассник, а с мамой их связывает школьный роман. Напрямую она об этом не сказала, но нужно быть идиотом, чтобы понять. А еще он не просто дядя Вова, а очень даже предприимчивый дядя Вова. Когда в конце 80-х началась повсеместная кооперация, он с азартом и задором в этот паровоз впрыгнул, и уже к 87-му был человеком весьма состоятельным, и школьные друзья его в шутку звали подпольным миллионером. И когда мама решила, что тоже не прочь заняться частным предпринимательством, он здорово помог, и не только советами, но и деньгами. В 90-м он женился и на продолжительное время с горизонта семьи Корнеевых пропал, а теперь снова появился. И ведь, понимаешь, какое дело, мама смутилась. Мы по телефону поговорили, и он как бы невзначай сказал, что ему понадобятся мужские руки в помощь, надо мебель перетаскать или что-то в этом роде. И хитро так вворачивает, чтобы Витя у него подъехал и помог. Ну, по старой памяти. Видимо, отец не в курсе, что есть какая-то там старая память, подумал я, молча ожидая продолжения, и дожевывая сырники. Мама по ходу рассказа налила мне чая и снова села напротив. Понимаешь, какое дело, она вздохнула. Он когда позвонил, то принялся игриво так на свидание звать. Мол, с женой он развелся, теперь вольная пташка и все такое. Опять навыдумывал себе черт знает что. Я ему сразу сказала, чтобы ерунду эту прекратил. Ну так он сразу оглобли развернул и начал про то, что помощь ему нужна. А я Вите даже говорить об этом не хочу. Не хватало еще, что... Мама встала, сняла фартук, повесила его на крючок рядом с мойкой. Но ссориться с ним я тоже не хочу. Мама посмотрела на меня серьезным взглядом. Он в действительности неплохой человек, и с ним можно работать. Но хорошо бы при этом, чтобы он своими глупостями в мою жизнь не лез. Понимаешь меня? Думаю, да, кивнул я. Замечательный ты у меня. Мама быстро меня обняла и отпрянула. Боюсь я, что если скажу Вите, то он мне сначала скандал до небес устроит, а если пойдет Вовке помогать, то вообще черт знает, что они там могут придумать. Да нет проблем, мам, я подмигнул, когда там нужна помощь. Ну и еще, мама сцепила пальцы, ты там присмотрись, а то может я тоже себе навыдумывала, а Вовка ничего такого в виду не имел, просто выпивший был или еще что. Понимаешь меня, сделаем, кивнул я. Фух, с облегчением выдохнула мама, прямо камень с души. Ты же прямо сегодня можешь, запросто, снова кивнул я, перебрав в голове список дел, и там не оказалось ничего такого, что не терпело бы несколько часов промедления. Тогда сейчас я ему позвоню и скажу, что ты придешь. Мама быстро встала, посиди чуть-чуть, а, да, еще хотела спросить, ты на права-то сделал фотографии? Фотографию, недоуменно спросил я, но мама уже умчалась к телефону, так что я не успел ляпнуть ничего лишнего. Хрен его помнит, когда там у нас в России начали выдавать права нового образца. Где-то в этом году, наверное, когда страна сменила название. Ладно, неважно. Поставил себе галочку сфотографироваться на права. Вот адрес, мама положила передо мной листочек в клеточку, на котором ее аккуратным почерком был выведен адрес в центре города. Солнце светило уже совсем по-весеннему, ярко, весело. Блестело в лужах, отражалось в стеклах домов, припекало. Птички радостно чирикали. Пахло мокрой землей. Я никогда не любил новокиневскую весну. Она всегда была самым грязным временем года, когда из черных сугробов торчал набросанный за зиму мусор, когда город заливали огромные мутные лужи, когда вместе со снегом, случалось, и асфальт растворялся. И пока не появилась свежая зелень, лучше было не переобувать машину, потому что в любой момент обманчивая погода могла подбросить свинью в виде обильного снегопада. И не было, кажется, ни единой весны на моей памяти, когда этого бы не случалось. Но сейчас я радостно и легко скакал через лужи, перешагивал, скрестив пальцы, трещинки на обнажившемся асфальте, и, улыбаясь, подставлял лицо яркому солнцу, щурился, не замечая грязи и разрухи. Не примелькалось, нет, мусор и срач меня все еще напрягали, просто очень уж хороший был денек. В голове клубились планы на грядущее лето, а встречные девушки спешно переоделись в экстремально коротенькие юбки, что тоже радовало глаз, разумеется. Хотя внутренний заботливый голос и бухтил, что этих красотуль надо бы за ушко отвезти домой и одеть потеплее. От дома до площади Советов я дошел пешком. На пару минут задержался, чтобы поглазеть на митингующих возле памятника Ленину недовольных граждан с самопальными плакатами. У раскладного столика топтался мужичок с мегафоном и выкрикивал что-то неразборчивое. Народу на митинге было не особо много, но люди подходили, так что еще не вечер. Забавно, эта часть городской жизни как будто проходит мимо меня. За те пару минут, которые я здесь провел, я успел обратить внимание, что это как будто тоже одна тусовка. Люди приветствовали друг друга, как старые знакомцы. Были тут свои и свои распорядители, которые технично этим мероприятием дирижировали. Когда в мою сторону направилась женщина с революционным огнем в глазах и планшетом для сбора подписей в руках, я поспешил ретироваться. Быть может, я еще изучу в подробностях политическую жизнь Новокиневска. Но это будет не сегодня. Ага, а вот и нужный дом по молодежной. Мама сказала, что мне нужен бывший овощной в торце дома. То есть вот эта кубическая пристройка. Здорово. Рослый мужик оглядел меня с ног до головы. Это ты что ли, Валькин пацан? Владимир, с глуповатой приветливой улыбкой представился я и протянул руку. Аналогично, рассмеялся дядя Вова. Это был эталонный такой мужик, ростом даже повыше меня, широченные плечи, никакого намека на пузико. В волосах первая седина, которая скорее добавляла солидности, чем старила. Гладко выбрит, на волосах, свернутая из газеты треуголка. Заваливай, махнул рукой дядя Вова. Ну как тебе хоромы? Впечатляет, вежливо усмехнулся я, оглядывая бывший магазин. Кроме нас двоих здесь было еще несколько человек. Два незнакомых мужика возраста моей мамы и две женщины примерно тех же лет. Судя по всему, между собой хорошо знакомые. Все они скучковались в дальнем углу просторного помещения вокруг стола и живо что-то обсуждали. Мама сказала, что вам нужна помощь. Я сунул руки в карманы. Что куда надо перетащить? Дядя Вова перестал пристально меня разглядывать. Хлопнул в ладоши и принялся раздавать указания. Сводилось все, если вкратце, к следующему. Нужно было взять со склада сваленную там мебель и расставить по местам так, чтобы овощной перестал выглядеть магазином и стал больше похож на клуб знакомств, который дядя Вова и вознамерился открыть. Вот туда поволокли, скомандовал он мне, кивнув головой вправо. Мы с ним тащили здоровенную ширму в китайском стиле, с какими-то травами, лотосами и прочей экзотической флорой. На вид она должна была быть легкой, на деле же весила целую, блин, тонну. Будто в каркас из бамбука сунули металлические арматурины. Чтобы кафельной плитки видно не было, спросил я, отдуваясь. В яблочко, младший, отозвался дядя Вова. За ширмой администратора посадим. Кстати, хотел спросил я, когда мы опустили ширму на место. А почему клуб знакомств-то? Я почему-то думал, что клубами знакомств занимаются такие старомодные дамочки в возрасте. Ты в плену стереотипов, младший, захохотал дядя Вова. А я, можно сказать, к истокам возвращаюсь. Я же на таком вот клубе первые нормальные деньги заработал, еще в 86-м.